Часть третья. Кровь богов. Нам объясняют, создав мир, Господь сказал: «Это хорошо». Вот интересно, что бы он стал говорить теперь? Бернард Шоу, британский драматург. Глава первая. Город солнца. Через месяц у перекрестка династии Хань. Агарес шел по улице, держа в руках портфель. Он уже свыкся с очередной реальностью, и ему нравились прогулки. По большей части, люди тут предпочитали ехать на чем-то вроде автоторпеды, машины, летающей по воздуху, или экологического электровела, напоминающего микс скейтборда и двух огромных колес. Небоскребы с обеих сторон проспекта сверкали стеклом различных видов. Прозрачным, матовым, желтым, синим и даже черным. Последние считались элитными, ибо никто не мог увидеть, как ты живешь. Между высотками теснились и другие здания, в основном в восточном стиле. Бухарские дворцы, увенчанные круглыми куполами, либо китайские пагоды с драконами. Большинство жителей города Солнца являлись выходцами из Азии. «С ума сойти, как продвинулась наука!» — в очередной раз восхитился демон, созерцая остановившуюся на светофоре новейшую автоторпеду «Шанхайский Барс». 200 верст в час, подача горячих бутербродов и встроенный похлопыватель по плечу на случай депрессии. Аккуратно перейдя дорогу, Агарес поднялся по лестнице к престижному небоскребу Сиань. Стеклянные двери раздвинулись, и демон вошел в огромный вестибюль, где пол светился звездами. Швейцар, вежливо склонившись, поднес сканирующее устройство к его ладони. «Погода-то какая сегодня восхитительная, а?» — мечтательно сказал Агарес. «Так и есть, любезный гражданин», — ответил китаец. «Если позволит прогноз осадков и гидрометцентр, то уповаю на климатические условия. Она останется чудесной и завтра». «Отлично!» — улыбнулся демон, глядя, как устройство замигало зеленым. Он вошел в лифт, соблюдая максимальную осторожность. Это не помогло. Едва двери закрылись, сосед по кабине, лысый старик в очках, без лишних слов попытался ударить его ножом в шею. Демон элегантным движением сломал нападавшему руку и, переступив через тело, вышел на своем этаже. Приступы агрессивности у жителей города Солнца случались довольно часто, и даже ясновидцы не брались предсказать, кто и когда станет очередной жертвой. Только вчера маньяк расстрелял в аптеке 12 человек, объяснив это фактом, что у него сильно болела голова. В коридоре Агаресу встретилась помятая жизнью китаянка. «Давай трахаться», — сказала она, глядя в лицо демона пустыми глазами. Демон вспомнил, что секс у него сегодня был уже 7 раз. «Потом», — попытался он уклониться, — «может, завтра подойдешь с утречка?» «Дурак», — серьезно обиделась женщина. «Тогда я убью себя». Она вытащила из сумки никелированный дамский пистолет и застрелилась. Стерев со щеки кровь, Агарес прошел к своей квартире. Вдавил палец в кнопку звонка. Дверь ему открыла суккуб Лукреция в весьма игривом зеленом кимоно. «Ну как я вам, милостивый господин?» — вопросила демоница. «Как жаба в халате», — безжалостно сообщил Агарес и скрылся в ванной. Набрав воду в ладони, он погрузил в нее лицо. Розовые струйки сбегали вниз. Люди в городе Солнца вели себя чрезвычайно странно, если не сказать больше. Своей жестокостью и наивностью они напоминали маленьких детей. Горожане в принципе не знали, что такое добро и зло. Более того, эти определения были им по барабану. В своде законов правителя города, издревле носящего титул «Хранитель Солнца», отсутствовали наказания за убийство, прелюбодеяние и прочие дорогие сердцу демона вещи. Но в целом поведение жителей города представляло собой сладко-соленый винегрет с перцем чили. Профессиональные убийцы охотно жертвовали свои гонорары на детские дома. Отравительницы содержали приюты для бездомных котиков, а палачи приносили цветы одиноким старушкам и играли под их окнами на скрипке. Изобретатель инструментов для самых зверских пыток одновременно прославился как знаменитый композитор, сочинявший любовные баллады. Здешний мир сводил демона с ума еще больше, чем два предыдущих. Город Солнца вовсе не являлся диктатурой, а ведь во всех утопиях прописаны сугубо авторитарные чудовища у власти, ибо Хранитель Солнца избирался на свой пост демократически. Правда, после выборов он имел законное право перебить всех политических оппонентов, что всегда и происходило. Авадон сидел в гостиной с ноутбуком, изучая интернет. «Мне все это не нравится», — сказал он при виде Агареса. «Ты это и два прошлых раза говорил», — флегматично отреагировал демон, садясь в прозрачное кресло. «Но, по сути, тут он нас переплюнул. Создать реальность с полностью атеистической вселенной — это настоящий конец света. Естественно, что мы можем, если в нас никто не верит? Я даже демона, блин, не способен сотворить». «Да ты уже одного сотворил», — Агарес кивнул в сторону кухни, где разгневанно гремела посудой Лукреция. «И этого достаточно, чтобы не поручать тебе создание даже хомячков». Авадон, знакомым по райской Москве жестом, извлек пачку сигарет. «Будешь?» «А давай». Бывшие сверхъестественные существа, утопая в черной депрессии, закурили. «Может, Господь все же есть?» — с гробовым оптимизмом спросил Авадон. «Ты видишь, меня молния не поражает», — ответил Агарес. «По-моему, ясный знак». «Не, я не исключаю, что он существует, но, возможно, ушел в нирвану». «Или чего у него там?» «Есть и второй вариант. Твой бог создал себе для развлечения другую планету, а на нашей поставил крест. Но по факту, население этой разновидности Земли за всю свою историю вообще никогда не верило в богов любого вида. Ни в Азириса, ни в Мардука, ни в Ганеша. Офигеть можно, они даже светила не обожествляют. Должность Хранителя Солнца так называется потому, что он обеспечивает город энергией, управляя комплексами солнечных батарей. Дьявол всемогущий, да то, с чем мы имели дело раньше — цветочки. Никаких пирамид в Египте, никаких храмов в Китае, никаких алтарей богини Кали, ничего. Голова идет кругом. Хотя отчасти я рад. Вот уже третья реальность, где отсутствует Иисус. И живут же люди. Ангел снял маску, но мускулы на лице остались неподвижны. «Дорогой братец, ты не очень-то распространяйся по поводу Иисуса», — произнес он. «Иначе ты ж меня знаешь. Я за слово Божье детей и женщин живьем в землю закопаю». «О, как страшно!» — зевнул демон. «Но ты забыл, где находишься. Тут ты не мощный ангел с набором экстремальной магии, а скучный козел без суперспособностей. Если хочешь, можем выяснить отношения на ринге. Я с удовольствием раскрашу очередную ангельскую морду. Но делу это не поможет. Люди города не верят в богов». Авадон ткнул пальцем в кнопку, выключая компьютер. «И, по-моему, это самое ужасное», — буркнул он. «Ну да, конечно», — ухмыльнулся Агарес. «Надо же, страх какой! И Иерусалим здесь заштатный городишко, а не священная крепость, 40 раз переходившая из рук в руки. Арабы не режут евреев. Европейцы равнодушны к арабам, да заодно и к тем же евреям. Погромов отродясь не было. Жители Иудеи выращивают финики с апельсинами на экспорт и ни с кем не воюют. Турки разводят цыплят. Монголы в числе лидеров научных изобретений. Настоящая идиллия, а? Религиозные войны опустошали планету, а тут погляди. Все счастливы, как кот в марте. Нет жертвенников, нет алтарей, нет икон. Но я соглашусь, что это неправильно, ведь дьявол неотделим от Бога. Спроси любого вашего священника, верит ли он в дьявола. И поп вынужден будет согласиться, что отрицание сатаны есть отрицание самого Господа. О, как прикольно! Я миллион лет не говорил этих слов, хотя без молнии в затылке слегка не то. Получается, мы теперь самые обычные граждане, и подчиняться нам некому. Рая и ада отныне нет. Философскую беседу прервала суккуб Лукреция. Ужин готов. Умоляю прошествовать на кухню, дорогой хозяин. Опять, небось, чеснока из мести подсыпала, зевнул демон. Лукреция скривилась, прикрыв рот зеленой рукой с лягушачьими перепонками. Ни в коем случае. Ну, значит, плюнула в суп, горько вздохнул Агарес. Ты обидчивая, слова не скажи. Лукреция промолчала. В Сатанграде она добавляла в еду все, что только угодно. Толченый мох, эссенцию гусениц, порошок рогов черного козла. Новообретенные подружки, искусственные суккубы, уверяли, эти смеси наверняка размягчат сердце хозяина и зажгут в нем горячую любовь. Однако хозяину хоть бы хны. Он даже не насторожился, когда кинул пару посыпанных мохом сосисок адским псам, и те моментально сдохли. Хотя, разумеется, нельзя исключить, что они сделали это с любовью. Все трое сели за обеденный стол из прозрачного стекла. Суккуб подала дымящийся суп, судя по запаху, сдобренный изрядной порцией серы. «Я не стану есть эту бурду», — ангел со звоном положил ложку. «Готовься», — ехидно сказал Авадон, зачерпнув варево. «Она твоя суженая. Если не ошибаюсь, ты обещал ей ночь любви в случае победы над зомби. Ну и как?» «Никак», — быстро парировал ангел. «Я обещал премию тому, кто схватит божество ифритов. А оно сбежало, не так ли?» «Не перекладывай проблему на мои крылья. Сам вызвал демона, сам и разбирайся. Я не виноват, что Лукреция не исчезает в других реальностях». Агарес с удовольствием надел бы сейчас брату кастрюлю с супом на голову, но разборку лучше устроить на сытый желудок. Он проглотил ложку жидкости и восхитился. Лукреция готовила отменно. Ему удалось создать прекрасного повара. Больше всего сваренный ею борщ с перцем и комочками серы напоминал кисло-острый суп, популярный в Пекине, но демон этому не удивлялся. Китайцев в городе Солнца жило больше, чем муравьев. Их пища прочно вошла в повседневный рацион. Ее даже именовали солнечной едой. В середине века китайцы толпами собирались у городских ворот, будучи счастливы вкалывать с утра до ночи за чашку риса. Коренные жители их презирали за убогость, чмошность и жалобный вид. Однако, приглашая рабочих из Поднебесной, все позабыли, насколько быстро те размножаются. В результате большинство улиц обрели название на диалекте мандарин. Дома строились в стиле хутунов, старых кварталов Пекина, а китайский язык стал официальным наравне с русским. Аборигены сами обалдели, когда вдруг открыли глаза и осознали. При прошествии сотен лет русским остался лишь один район города Солнца, а остальные заняли китайцы и узбеки. Националисты поначалу честно пытались бить желтых захватчиков, но поскольку на одного нации наваливалось примерно 100 гостей города, драки довольно быстро прекратились. Одинокий район назвали Русьтаун и огородили бетонными стенами с колючей проволокой, тактично объявив культурным достоянием. Вход туда даже для китайских чиновников разрешался лишь по электронным пропускам. Доев суп, Агарес цапнул палочки и ловко подхватил ими рисовую лапшу. «Вкуснятина!» — похвалил он. «Я старалась», — смущенно зазеленела Лукреция. «А мнение тех, кто раньше был с крыльями, меня не сильно волнует. Крылатые они по жизни все полные скоты». Авадон считал ниже своего достоинства вступать в спор с искусственным демоном. Да, теперь у него нет крыльев, смертоносного взгляда и прочих экстраординарных фишек. Он обычный человек. И, как оказалось, быть им неприятно. Ангел-господень, как-никак, элита. Небрежно укажешь на людях свое звание, все разевают рот. А тут он никто, и звать его никак. Даже летать не умеет. Одно утешение, дорогой братец в том же никчемном статусе. Ни самых паршивых демонов создать, ни чары навести. Город Солнца раздал всем сестрам, или братьям в их случае, по серьгам, «Серый бухнуть в суп, много ума не надо», — проворчал ангел. «Извини, святой воды не держим-с», — съязвил Агарес. «Не нравится, ходи голодным. Только ты теперь человек, и одной пищей духовной сыт не будешь». Авадон брезгливо отодвинул палочки. «Хрен бы с ней с едой», — произнес он. «Меня беспокоит другое. Мы здесь целый месяц, живем в стеклянном доме. Понятно ведь, где находимся, но нас никто не пытался убить». «Действительно», — поддакнул демон, приканчивая лапшу. «Как странно, правда?» «Хорош поясничать», — поморщился ангел. «Это напрягает. Раньше бог ифритов бросал все силы, чтобы нас уничтожить. А тут не делает ровным счетом ничего. Сразу 200 вариантов развития событий в голове напрашивается. Возможно, он погиб при перемещении или никак не может найти чтицу. Кстати, она наверняка китаянка, а их в городе Солнца 100 миллионов. Разумеется, чувак себе мозг вынес. Третий вариант и вовсе очевиден. Король ифритов служил проводником для овладения волей чтиц. И если призрак мертв, он беспомощен. Случайно перехватив инициативу, мы ею не воспользуемся. Агарес демонстративно вытер губы салфеткой. «Ну, предлагай», — скучно заметил он. «Вы же в раю мастера по части теорий». За дверью послышались шаги. Ангел и демон, не сговариваясь, переглянулись. «Опять?» — спросил Авадон. Гость, немного подождав, вновь нажал на звонок, наполняя дом трелями.